Глава 13. Китай. Город Шицзячжуан. Март 2011 года. Ласточкину повезло. Руководство прииска озаботилось новыми техническими процессами в добывании золота из горных рудников, а также обремененное доставкой образцов из экспедиции русского инженера не нашло лучшего варианта, как послать шута в Шицзячжуан для утряски появившихся вопросов. Просили не торопиться, но очень тщательно взвесить все про и контра и дать вердикт, как увеличить выработку на старых приисках и оправдана ли трата материальных и человеческих ресурсов в открытии новых. Как минимум 2 недели ему предстояло прожить в небольшой, но уютной квартире, которую ему сняло руководство компании в центре города. Причем выбирали с умом. За окном простирался не проспект с вечным шумом автомобилей и недалекие крыши невысоких кварталов, закрытых желтоватой серой лесовой пылью, а уютный парк, который уже начал покрываться нежной зеленью. Расчерченный правильными геометрическими линиями, парк славился своим фонтаном и водными каналами, облицованными бледной сиреневой смальтой, через которые были прокинуты аккуратные деревянные мостики с ажурными перилами. В каналах частенько плавали утки и горделиво крякающий селезень, а гуляющие в парке люди подкармливали их из пакетиков, специально продающихся для этих целей. Никакой отсебятины и хлебных крошек. Шут и сам пару раз приобретал странную смесь из зерен и непонятных сухих кругляшей, пахнущих довольно резко. Впрочем, птицы охотно подбирали угощения, особо не чинясь. С самого утра Ласточкин ехал в сопровождении Сюйвэя на свою работу в инженерный отдел, находившийся в том же здании, что и само правление компании «Ксингшутай», и выходил оттуда лишь в обеденный перерыв. Обедал Шут в маленьком ресторанчике, привлекшем его внимание сытными мясными блюдами и большими порциями свежего салата. Вот и на этот раз он заказал себе жареные свиные почки с овощами и лапшой, к нему большую порцию салата из свежей капусты и сладкого красного перца. Времени у Мартына Ивановича было достаточно. 1,5 часа перерыва. Можно не спешить. Он кивком головы поблагодарил официанта, принесшего заказ, и огляделся. Ресторанчик постепенно заполнялся чиновниками рабочих кварталов, привлеченными сюда дешевизной деловых обедов. Кто-то уже узнавал Ласточкина и приветливо здоровался. Никто не садился за его столик. Право на уединение здесь соблюдали, да и не только из-за этого. К иностранцам местное население относилось с подозрительностью. Как-никак всем было известно, какую роль играют американцы, британцы и французы в подталкивании кабинета иностранных дел к дележу северных территорий. Воевать с русскими, впрягаясь за манжуров, мало кому хотелось. Разве что самым оголтелым, которых Шут наблюдал из окна отдела во время стихийных демонстраций. В ресторанчике иногда, помимо него, бывали другие иностранцы. Шут узнавал итальянцев по их экспрессивной речи, британцев – по их внешней чопорности, американцев – по развязности и небывалому снобизму, и куда уж без немцев. Сейчас в дальнем углу ресторанчика в 3 столах от Ласточкина сидели 3 француза и с прононсом что-то горячо обсуждали. Еще один столик занят мужчиной, читающим газету. Тоже иностранец, видать. Широкополая шляпа на краю стола, лицо закрыто развернутым листом, изредка подрагивает в жилистых руках. С интересом поглядывая на него, Шут без всякой спешки сел, пока газета, привлекшая его внимание иностранца, не легла на стол. И тогда Шут обомлел. Он узнал. Мотор лениво обвел взглядом помещение, на мгновение задержал его на Ласточкине и поплыл дальше обозревать входящих и выходящих людей. Ему принесли чай со сладкими ватрушками, и пока мотор увлекся оценкой гастрономических изяществ местной кухни, Шут лихорадочно обдумывал, что же ему делать. Никита прислал инструкции по сетевой почте, но имени называл. Если честно, он предпочел бы работать с хирургом, чем с мотором. Да, молод, напорист. Но в нем нет четко продуманной линии поведения, нежелания анализировать ситуацию под разными углами зрения. Может, зря он так? Зато как охрана – идеальный вариант. У мотора, как сказал сам хирург, развито чувство опасности. Он чует ее спинным мозгом и даже рецепторами на своей заднице. Впрочем, это уже была хохма. Ладно, вечером нужно идти на контакт. Никита допустил вариант, что первая встреча должна пройти, как обычный разговор 2 незнакомых людей. На случай, если за шутом приглядывают. Мотор выпил чай, аккуратно положил на стол под блюдце с недоеденной ватрушкой бумажную ассигнацию и, подхватив шляпу, направился к выходу. Ласточкин, рассеянно взглянув на его руку, заметил, что мотор подает знак. Пальцы бывшего бандита сложились в букву «О». Знак того, что он заметил шута, первый визуальный контакт состоялся. Значит, мотор придет вечером в парк кормить уток. Надо и ему там быть. По окончании рабочего дня Сюй Вэй сопроводил Ласточкина до его квартиры, самолично проверил все закоулки в подъезде, отчего шуту пришла в голову мысль, что секретарь-референт не такая простая птица, как кажется. Возможно, он выступает еще и в роли телохранителя. Пожалуй, на сотрудника госбезопасности он сейчас похож больше всего. Такое обстоятельство, в принципе, играло на руку инженеру. Пусть отрабатывает свои деньги, заодно и прикроет от возможных акций сторонников Хазарина. Не торопясь, выпив чашку чая на застекленной лоджии, шут переоделся в легкий прогулочный костюм белого цвета из хлопчатобумажной ткани и вышел в парк. Прогулявшись по дорожкам между каналов, в которых текла прозрачная вода, он вышел на широкую аллею, усаженную всевозможными деревьями, дававшими прекрасную тень. Сейчас же здесь было весьма прохладно. Поежившись, шут поторопился выйти из тени и направился к резному мостику, не забыв купить пачку корма для уток. Опершись на перила, стал потихоньку скидывать в воду шарики. Парочка водоплавающих тут же оживилась и стала крутиться на месте, подбирая угощение. Краем глаза Ласточкин заметил тень, упавшую рядом с ним, а через мгновение тяжелая фигура облокотилась на перила слева. В воду полетела очередная порция корма. «Здоров, шут», — негромко проговорил мотор. «Давненько тебя не видел, даже не признал вначале». Он не стал подходить вплотную к инженеру и разговаривал куда-то в пустоту, но слышно мотор было хорошо. «И тебе не кашлять», — недружелюбно ответил шут. «Как добрался?» «Неплохо. Только на таможне узкоглазые слишком придирались к моей персоне. Что-то их напрягало». «Да у тебя рожа бандитская, даже думать не надо. И не узкоглазые они вообще-то. Разглядели же тебя». «Все юморишь, шут. Ладно, рассказывай, что накопал». «Накопал мало», — Ласточкин бросил торопливо подплывающей стае большую жменю корма. «Известно, что Хазарин еще 2 месяца назад жил в монастыре Гампа-Намгьял, откуда благополучно смылся совсем недавно. Я разговаривал с ламой, и он подтвердил, что Хазарин именно тот северный гость, который мне нужен. Куда исчез клиент, не знает. Зато потом со мной на контакт вышел какой-то тип, подозревая, что агентурный работник британцев». «Маг?» — напрягся мотор. «Не думаю. Обычный человек, но с большими способностями. Прокрался в мою гостиничную комнату, угрожал. Кто-то не хочет, чтобы мы преследовали Хазарина». «Интересно. А как он вообще догадался, что нам нужен Ломакин?» «Понятия не имею, но его доводы выглядели серьезно. Подозреваю, что британцы пеняют на русскую службу безопасности, пытающуюся поймать Ломакина и переправить его в Россию». «Ну и дела», — сплюнул в воду мотор. «Ты поаккуратней с этим», — предупредил Ласточкин, поглядывая на стоявшего неподалеку сухощавого полицейского. «Ладно, что тот смотрел в другую сторону. За такие вещи сразу штраф схлопочешь. Что будем делать? Как искать Хазарина?» «А какие у тебя мысли?» «Даже не представляю», — слегка пожал плечами шут. «Проверять все иностранные бары, где постоянно пасутся англичане, французы, немцы. Кстати, лама подсказал мне, что жильца звали Шварцем». «Шварц? Это же что-то. Попробуй походить по питейным заведениям, послушай разговоры». «Главное, никого не расспрашивай», — предупредил шут. «Иначе живо нарвешься на нож в темном месте. Здесь иностранная агентура, что блох на собаке». «Не переживай, даже рта открывать не буду», — хмыкнул мотор. «Уши на что?» «Когда следующая встреча?» «Через 3 дня на центральной площади города, возле парка», — чуть подумав, ответил мотор. «Знаешь, ну вот, там есть кафе, которое вечно переполнено, и поэтому хозяева стараются увеличить место посадок. Для этого выносят дополнительные столики на улицу. Можно без проблем поговорить». «Хорошо, 7 вечера», — кивнул шут и показательно приподнял легкую плетеную шляпу, прощаясь с собеседником. Мотор постоял еще несколько минут и неторопливо направился в другую сторону. За эти 3 дня Мартын Иванович активно работал в инженерном отделе, Спорил, отстаивал свое видение ситуации, вновь ощутив себя молодым, когда хотел створить и получать за свои труды хорошие деньги. Насчет оплаты китайцы не обманывали. Регулярно, каждую неделю перечисляли денежное довольствие на банковскую карту. Но все больше и больше Шут тревожился за мотора. Не вляпался бы парень в неприятности. Призрак жуткого британца до сих пор стоял перед глазами Шута, и он на полном серьезе ожидал очередного появления агента. Ну, вроде как для подкрепления своих угроз. С мотором ничего не случилось. Как и было договорено, Шут встретился с ним в шумном кафе за чашкой ароматной терпкой арабики. Действительно, здесь очень удобно прятать свои намерения. Суета, толкотня, столики заняты людьми поголовно, даже пришлось немного подождать, чтобы спокойно уединиться под бамбуковым деревом, растущим прямо в огромной катке. «Кажется, я нащупал след Хазарина», — без предисловий начал мотор. «Некий господин Шварц однажды засветился в городе, в пивной Фатерлянд. Он или не он, проверять не стал. Но этот Шварц заходил туда 2 недели назад. С кем контактировал, разговаривал, не знаю. Я же не разведчик, мне за риск не платят». «Да ладно, прибедняться, мотор», — ухмыльнулся Шут. «Небось, выпросил у Назарова суточные в тройном размере?» «Ты знаешь, что у Никиты дед помер?» Неожиданно сменил тему мотор с гримасой отвращения, попивая арабику. Решил попробовать и пожалел. Лучше бы бокал пива заказал. «Нет», — Ласточкин поставил чашку на блюдце. «Я подозревал, что у него произошла какая-то неприятность. Голос, манера разговора — все не так. Ну, тогда понятно. И как он теперь справляется с упавшей на него империей?» «Да как?» — пожал плечами мотор. «Обычно. Учится, работает, мотается из столицы в Вологду и обратно. Спал с лица, но ситуацию держит в руках крепко. Подозреваю, что в Вологде у него есть сильные исполнители, вроде нашей корпорации». В голосе мотора проскочила ирония. «Да, а почему-то ловим Хазарина мы», — задумался Шут. «Так что ты насчет Шварца еще выяснил?» «То, что он действительно находился здесь, а дальше как обрезало. Если Хазарин все-таки решил покинуть свою нору, значит, кто-то предложил ему хорошую работу или его спугнули», — стал рассуждать Ласточкин, понимая, что от мотора сейчас пользы никакой. След старый унюхал и бросил искать. Помощничек, мать его. В любом случае, он появился в этом городе, что-то здесь делал или встречался с кем-то, потом исчез. Вопрос, куда? «Шут, я серьезно, дело не для нас. Если бы ты был волхвом, я бы привез тебе вещицу Хазарина, и по ауре мы его вмиг бы отыскали. Но, к сожалению, для обычных людей поиск волхва сильно затруднен. Звони Никите и скажи, что задание невыполнимо». «Подумаем. В Европу он вряд ли полетит», словно не слушая мотора, продолжил Ласточкин. Кофе уже остыл, и пить его не хотелось совершенно. «Слишком рано появляться в цивилизованных местах. Имперская СБ будет караулить его в каждом крупном аэропорту. А в другие места, вроде Заокеанской Америки, ему навряд ли захочется». «Почему?» «Я бы сорвался», — возразил мотор. «Да грохнут его как свидетеля, участника провалившейся акции». «Ну, это твое мнение», — с интересом посмотрел на бывшего курьера мотор. «Развивай мысль». «Есть мнение, что ему предложили работу где-то в Китае, не за рубежом. А так как Ломакин — волк высокого ранга, чуть ли не боевой иерарх, где у нас намечается горячая точка?» «На дальневосточных границах», — прикинул мотор. «Как вариант принимается, только вряд ли удовлетворит Назарова. У нас нет никаких возможностей проследить путь Хазарина, а поэтому я перескажу Никите только свои предположения. Увы». «В таком случае нам не следует пока друг с другом встречаться», — кивнул мотор. «Через пару дней я загляну в кафе, где ты обедаешь. Если у кого-то из нас будут новости, дадим друг другу знак». «Принято». Согласился Ласточкин, вежливо распрощался с напарником и пошел домой. 2 дня срок маленький, а ему скоро предстоит возвращаться на прииск. Если до отъезда не удастся раскопать надежную информацию по Хазарину, Никите стоит нанять квалифицированных агентов. Он же имеет связи с потайниками, как-никак. Почему их не используют? Дома Шута ждал сюрприз. Его уютная квартирка оказалась перевернутой вверх дном. Шкафы в прихожей распахнуты, в зале как будто конница диких степняков пролетела. Документация по приискам разбросана по полу. Осколки от стакана, сметенного со стола, хрустят под ногами. Стараясь не наступать на них туфлями, Мартын Иванович обошел кругом свою обитель, Заглянул в спальню. И там кавардак. Даже постель умудрились забаламутить. Он нашел номер телефона Сюй Вэя и, извинившись за поздний звонок, рассказал о случившемся. Секретарь уверил его, что уже мчится к нему. В полицию он позвонит сам, не надо ничего предпринимать. Лучше сесть и спокойно выпить чашечку чая. Что Шут и сделал с превеликим удовольствием. Он не слишком расстроился из-за вторжения неизвестных в квартиру. Что здесь брать? Компрометирующих документов или каких-то странных записей у него не было. На лэптопе сетевые адреса он не сохраняет. Если это была попытка иностранной агентуры проверить его связь с поисками Хазарина, ничего не найдут. Все следы активной работы в сети уничтожены. Правильно, что подстраховался. Конечно, теоретически его связь с Назаровым вычислить можно, но это так муторно. А если это конкуренты компании «Ксингшутай», так вообще плевать. Пусть крадут, что им интересно. В конце концов, никто не думал о наглом вторжении в дом иностранного специалиста. Сюй Вэй приехал очень быстро. Не прошло и 10 минут. Следом за ним прикатила полиция в несуразном фургончике сине-белого цвета. Двое сотрудников вошли в квартиру, деловито общелкали фотоаппаратом погром во всех комнатах, записали данные ласточки, опросили его, где он был в этот момент, что делал. Потом поинтересовались на предмет врагов. Возможно, конкуренты. Глядя на Сюй Вэя, предположил Шут. Или обычные грабители. Узнали, кто проживает здесь, вот и наведались. Банковские карты, деньги, ценные вещи — все на месте. Переводил секретарь вопросы забавного упитанного китайца, бывшего старшим следователем. Уверяю, так и есть, кивнул Шут. Все ценности при мне. Бумажник, карты, даже фамильный перстень с собой ношу. Он показал свой магический амулет, который уже был активирован и держал защиту. Шут подстраховался. Мало ли что может произойти, когда в квартире чужие люди. Даже Сюй Вэю стоит доверять на 10%, не больше. «Что ж», — сказал пухлый следователь, — «мы обязательно опросим всех жильцов этого подъезда. Главное, сами ничего не предпринимайте. Если появятся какие угрозы, сразу звоните своему представителю». Сюй Вэй важно кивнул в подтверждение его слов. Полицейские удалились, а секретарь изъявил желание помочь Шуту прибраться в квартире. Было видно, что парню очень неудобно. О чем подумают иностранные работники компании, когда узнают о происшествии? Позор для высшего руководства, а отвечать будут мелкие сошки вроде Сюй Вэя. Не доглядели, не пресекли. Впрочем, Ласточкин не собирался обращать внимание на их переживания. Сегодняшнее вторжение связано именно с настоящей деятельностью, поиск Хазарина. И в квартиру заходил тот самый тип, разговаривавший с ним в деревенской гостинице. Предупреждение. За ним приглядывают. Ни какие-то не конкуренты. С трудом выпроводив секретаря на сетку, Шут сел за свой лэптоп, проверив время последнего входа. Ну да. Любопытный гость включал аппарат, чтобы проверить почту. Уф, как же хорошо поступил Ласточкин, когда уничтожил все следы переписки, хотя бы в системе. Задумавшись, он решил позвонить. В конце концов, можно говорить таким изоповым языком, что не сразу любители подслушивать чужие разговоры сообразят, о чем речь. «Никита Анатольевич, день добрый!» Как только услышал голос Назарова, Ласточкин постарался говорить расслаблен, даже вальяжно. «Как поживаете?» «Не хуже других», — со смешком ответил Никита. «У вас какие-то приятные новости для меня, Мартын Иванович?» «Да не новости, а желание услышать ваш голос. Новость, конечно, тоже имеется, но не знаю, обрадует она вас или огорчит». «Не стесняйтесь, можете выкладывать». Никита тоже перешел на шутливо расслабленный тон. «Наш общий знакомый, говорят, засветился в пивном баре. Представляете, оказывается, он имел храбрость выползти из своей обители. А по слухам, такой скромник, только что не краснеет». «И что с ним произошло?» В голосе Никиты появился интерес. «Так исчез. Покутил слан вечерок, а наутро испарился. До сих пор не можем отыскать его. Как настоящий разведчик. Особенно британцы славятся такими шутками». Ласточкин кидал кодовые фразы, уверенные в умении хирурга. Тут любую речь разложат по полочкам и препарируют до мельчайших атомов. А ведь Назаров оказался прав, что не послал этого вора в Китай. Он пригодится именно на своем месте. «Удивительный человек, удивительный», — хмыкнул Никита. «Человек-фантом. Значит, вы только по слухам определили, что он был в городе». «Увы, именно так. Но я на досуге подумал. Он же авантюрист, каких мало, верно? А сейчас по стране немножко неспокойно, особенно на северо-востоке. Зная его характер и прошлую грязную историю, не мог ли он направиться туда? Ну, я исхожу из ситуации, которая сложилась. Я понял вас, Мартын Иванович, довольно быстро оборвал его Никита. Мы проверим такую важную информацию. Не переживайте за своего друга. Найдем, никуда не денется. Кстати, подскажите мне его фамилию. У меня столько дел, что не мудрено запамятовать. Йохан Шварц. Отлично. Как с вашей работой? Контракт когда заканчивается? Через 3 месяца, когда разработаю новые технологические условия для компании. Перестал шифроваться Ласточкин. Думаю, хозяева сами прервут его с неустойкой. Больно хитрые ребята сцеживают сливки со всего мира, адаптируя их к своим потребностям. Так, глядишь, скоро нас начнут обгонять по технологиям. Что ж, пока оставайтесь на месте. Связь будем держать по прежним каналам. Это хорошо, но ко мне сегодня заходили гости. Перевернули все вверх дном. Даже так? Что искали? Полагаю, простое предупреждение. Вашего товарища нужно срочно отсылать обратно. Где-то мы неосторожно себя повели. Все, я понял. Всего хорошего, Мартын Иванович. Я свяжусь с вами на днях. До свидания. До свидания. Ласточкин нажал отбой и задумался. Пожалуй, оружие нужно держать под рукой постоянно. И поговорить с Сюйвеем, чтобы организовал охрану хотя бы рядом с консьержем. Как-то не хочется ехать домой в качестве трупа.